Добрый вечер. Прежде чем начать лекцию о Мартине Хайдеггере один, который называется «Мартин Хайдеггер. Месть бытия», хочу сделать несколько таких практических замечаний. Вот работа нового университета совсем недавно, месяца полтора-два назад, перешла в новое качество. Добавился один модуль. Постоянно проводимый семинар нового университета, который проводится в очном и заочном режиме. Люди, которые следят за нашей работой, соучаствуют в ней, проживают в рамках нового университета свои молодые, как правило, жизни, для того, чтобы более внимательно включиться в работу, если у кого-то есть такая потребность, могут принять участие в этом семинаре, который состоит из... могут принять участие в работе этого семинара для... как функционирует? Даются через... В основном он по электронной почте, и иногда проводятся где-то раз в месяц такие очные занятия, в рамках которых... задаются вопросы, обсуждаются те или иные темы, но основная жизнь проходит в таком обмене позиций. Даются задания, иногда практические, неожиданные, но университетские задания в духе новых нравов. И, собственно говоря, Мамлеевский рассказ «Новые нравы» хороший был. И, собственно говоря, вот эта практическая часть семинаров нового университета сейчас начала взаимодействовать. И у меня есть предложение, кто за этим заинтересовался, кто хочет в этом глубоко участвовать, обратитесь к Валерию Коробину, вы его знаете, открывал сегодня мероприятие, и обсудите с ним детали. Надо сделать потише, существенно. Так, теперь просьба, поскольку речь идет о достаточно серьезной философской теме, которая потребует довольно много вашего внимания, и моего внимания, у меня убедительная просьба сейчас отключить мобильные телефоны. Тот, кто хочет найти себе место, вот кто хочет слушать, тот, кто не хочет слушать, уже картины посмотрел, ну, может, как бы сказать, там двигаться дальше по своему экзистенциальному пути. А поэтому сейчас вот люди по умолчанию, люди, которые находятся здесь, пришли слушать о Хайдеггере. У кого есть такие звонкие подошвы и острые каблуки, просьба их либо снять и ходить там мягко, либо не ходить вообще. Поэтому я, люди, которые за стенами живут своей собственной жизнью, просьба на временно прекратить ей жить. И, соответственно, я прошу соблюдать определенную такую академическую тишину. Речь идет об академическом мыслителе Мартине Хайдеггере, и здесь всякие шутки, анекдоты, позвякивания неуместны. Поэтому я прошу от вас ваше внимание. Кто внимание не готов инвестировать в лекцию «Мартин Хайдеггер 1. Месть бытия», тот свободен. Итак, Мартин Хайдеггер как резюме западноевропейской философии. Мартин Хайдеггер является абсолютно фундаментальным автором для той деятельности, которой мы занимаемся. То есть на самом деле он абсолютно фундаментален. А кто стоит спиной здесь, такой полный человек? Может, вы так, как бы сказать, в таком же направлении отправитесь? Еще раз говорю, что значит, все молчат, смотрят сюда. Кто не хочет смотреть сюда и молчать, идите вон. Последнее предупреждение всем. Мартин Хайдеггер является абсолютно фундаментальным автором для нашего дела. Он абсолютно неизбежен для нашего мировоззрения. Он необходим для любого человека, который живет в сегодняшнем мире, который живет в сегодняшней России и который, в принципе, вообще говоря, хочет хоть как-то попытаться обосновать факт своего наличия и присутствия, ну, о присутствии, конечно, говорить трудно, потому что присутствие этимологически, как и немецкое «anwesen», означает «быть при сути». Присутствие обосновать, наверное, невозможно, но наличие, налицо, по крайней мере, предъявить себя возможно. И тот, кто хоть как-то задумывается о своем наличии, вот тот мимо Хайдеггера пройти не может. Хайдеггер, долгое время я, в общем, не делал акцента на учении философии Мартина Хайдеггера, хотя, например, на мое становление оно и это учение повлияло самым прямым и непосредственным образом. И философия Хайдеггера, мои взгляды, мое мировоззрение, наверное, обязаны, ну, может быть, чуть меньше, чем идеям Генона. Хайдеггер абсолютно фундаментальный автор, это часть нашего мировоззрения, это часть нашей политической теории, нашей философии, и это sine qua non. Долгое время им занимались какие-то совершенно случайные люди, один из них был сумасшедший покойный Бибихин, который, ну если люди не могут перевести толком Генона, который сложен, но прост, то Хайдеггер, который сложен и сложен, конечно, совершенно остался недосягаем. Поэтому его можно кое-как читать по-французски, его невозможно читать по-английски, ну, а уж про русский я просто не говорю. Если вы что-то читали или слышали о нем, все забудьте, это просто чушь собачья на самом деле, поскольку это действительно, ну, может быть, не по мысли, но по выражению, автор очень сложный. Соответственно, для того, чтобы приблизительно, да, но потом мы к этому коснемся, он находился в совершенно специфической политической и исторической позиции в свое время. Он, собственно говоря, творил в основном в ожидании национал-социалистического периода, он расцвел в национал-социалистический период и никогда не раскаивался в своем участии в национал-социалистическом режиме. Никогда. Это так называемый феномен полного молчания Хайдеггера. Так вот, я делаю такую предпосылку, что для того, чтобы адекватно хотя бы понять Хайдеггера, надо уметь поставить себя в ту ситуацию или хоть как-то быть солидарным, вжиться под дильтую в тот период в ту среду, встать на их позицию. Но для кого из советских или постсоветских людей это возможно? Скажите мне, это будет очень интересно. Но, по крайней мере, вот, а без этого мы стоим перед каким-то абсолютным симулякром в лице Хайдеггера. Соответственно, там тема закрыта. Плюс еще при нашей интеллектуальной культуре. Иными словами, мы Хайдеггера знать не можем, просто не можем. И мое предложение к вам – это отправиться в сторону Хайдеггера. В свое время мы предложили отправиться в сторону традиционализма, и на самом деле это дало массу абортивных вариантов. Я не знаю, было даже оно правильным или нет, поскольку если бы мы не указали этого пути, то, возможно, была бы чище атмосфера. Но на самом деле, я честно говоря, вот это моя личная проблема. Я порождаю больше симулякров, чем можно себе вместить, чем может себе приличный человек позволить. Поэтому я уже вижу, там, как бы сказать, симуляции хайдеггерианства. И то, что есть сейчас, поверьте мне на слово, те люди, которые занимаются Хайдеггером, это абсолютно невинные ботаники, там, абсолютно пустые жуки, которые не опасны. То хайдеггерианство, то есть симуляции хайдеггерианства, которые начнутся после этой лекции, вот это будет действительно страшно и отвратительно. Ну что делать? Итак, Хайдеггер представляет собой, он мыслит и позиционирует себя в рамках западноевропейской философии. Западноевропейская философия, не надо спешить с ее рассмотрением, например, через метафизику или через традиционализм. Это традиция в каком-то смысле самостоятельная, самодостаточная, которая имеет начало и конец. И Хайдеггер старался всю свою жизнь держаться в рамках этого предмета. На самом деле, с немецкой педантичностью он следовал от того, что конвенционально считается началом западноевропейской философии, то есть от досократиков, и до того, что является конвенционально, ну, может быть, чуть менее конвенционально ее концом, то есть до Ницше. Хайдеггер видит свое место, собственно говоря, как некое резюме западноевропейской философии. Поэтому ему внятны все ее этапы. Он представляет собой, ну, приблизительно человека, произносящего речь после похорон. Вот пришли люди с кладбища, и вот пастор, например, в каком-то протестантском храме начинает говорить: этот человек был такой хороший, он помогал бедным, Он в детстве он играл в кубики, а потом он прожил достойную жизнь, он умер, там, светлая память ему, и начинает перебирать еще эпизоды из жизни. Вот вся философия Хайдеггера — это такое, как бы сказать, развернутый реквиум по западноевропейской философии, основанный на презумпции, что это было, это началось. И вы знаете, вот эта мысль, она началась, мы подойдем к тому, что для Хайдеггера значит начало, и что такое это было, быть для него, это вообще главный аспект его мышления. Но этого больше нет. Таким образом, Хайдеггер предлагает обратиться к западноевропейской философии, во-первых, к тому, что было, а не к ля-ля, а во-вторых, к тому, чего больше нет, а не оно есть. Потому что то, что есть уже сейчас, это не западноевропейская философия, она кончается по Хайдеггеру на Ницше. Вот эти две операции мы должны с вами научиться и поэтому делать в ходе сегодняшней лекции для того, чтобы понять Хайдеггера. Огромное значение в философии Хайдеггера играет язык. На самом деле он мыслит не концептами, но словами. Не идеями, не принципами, не началами, но корнями слов. Это корневое понимание. И в этом отношении, несмотря на то, что сам он считает, как и все европейцы, будучи, которые все из них являются расистами, что он говорит о европейской культуре, как о индоевропейской культуре, как о всемирной культуре. Это, кстати, у Гуссерля, его ученика, вот, ну, это у любого европейца, если, ну, прям текстом у Гуссерля есть эта фраза, то есть европейская или даже западноевропейская «Альс универсали», то есть, как бы сказать, «Альс гешихлих», всемирно историческая. Так мыслит любой европейец. Хайдеггер мыслил так, но он пытался конкретизировать этот вот расизм. Ну, в принципе, будучи национал-социалистом, ему можно простить. Почему другие либералы мыслят так же, вот этого мы не замечаем. Ну, так вот, так мыслит и мыслит. Это, в принципе, вполне по-расистски. В данном случае без всякого уничижительного момента. Но когда либералы, вообще человеки, начинают мыслить точно так же, мыслить европейское как универсальное, конечно, возникают определенные вопросы в непоследовательности их позиции. Так вот, Хайдеггер, ну, если все-таки уточнить его этимологическую, филологическую ориентацию его мысли, мы должны сказать более строго, что мыслит он в западном контуре индоевропейской культура. Конечно, для самого Хайдеггера существует только индоевропейская, он приравнивает это к мировому, все не индоевропейское для него просто кажется такой нелепостью, он не знает о существовании этого. С другой стороны, в самом индоевропейском он, конечно, ответственен за очень специфический контур, который идет от древних греков, через римлян, через романо-германский мир, Германии. На самом деле Хайдеггер считал, что ответственный за мир, в его понимании, миром он называет совокупность сущего в целом, является немцы. Поэтому, соответственно, вот от древних греков у него идет совершенно такая прямая линия к германской, немецкой классической философии, к Ницше и к нему самому. Параллельно хочу сразу заметить, что, конечно, это совершенно не покрывает, например, развитие той индоевропейской линии, которая проявилась в санскрите и в индуизме, или, например, в иранской традиции, или в славянской традиции. Могу сказать, что роль, аналогичную Хайдеггеру в такой рекапитуляции, то есть в резюмировании вот этой западноевропейской традиции и индоевропейской общего наследия, в таком же фундаментальном значении для Ирана, на мой взгляд, играет Анри Карбен, поскольку он является таким резюматором, скажем, иранского духа, рес ираника, как он сам написал. И что меня поразило, когда выступал в Сорбоне, ко мне подошел пожилой профессор, говорит: «Вы знаете, я слушал лекции Карбена, мало кто знает, что он перевел Зайнун Сайт в свое время на французский, первый перевод, или переводил, или перевел, я точно не помню, я не сталкивался с переводом Карбена Зайнун Сайт, хотя существуют очень хорошие французские переводы этого труда, великолепные на самом деле, но Карбена среди них не было. Но вот, во всяком случае, вот я думаю, что Карбен сделал для рес ираника в значительной степени то, что Хайдеггер сделал для рес европея в широком смысле. А вот что касается такой рекапитуляции, например, индийского духа, то тут я думаю, что самое полное, ясное введение в этот индийский, индусский дух, индоевропейский, является философия Рене Генона, если рассматривать его именно как человека, тоже европейца, который индоевропейскую культуру уже в самом Востоке, в самой Азии резюмировал. Остается такой момент, что мы евразийские, евразийцы, то есть славяне, мы тоже, безусловно, являемся ветвью индоевропейского наследия. И, безусловно, у нас тоже есть общие корни с иранцами, ну, с индусами, может быть, совсем сложно их восстановить, но уж с греками точно, с греческой культурой, с греческим языком. Вот такой рекапитуляции этой славянской версии, славянского мышления, включая славянские корни, славянские, скажем, славянские фундаментальные понятия и протопонятия, пока еще в философском смысле никто не обобщил. Я вот считаю, что это должно быть сделано, и должно быть одной из задач нашего семинара. Хотя уже есть очень хорошая книга, очень много уже такого полевого материала, в частности, Колосова, блестящая работа о корнях и значении древнерусских слов и их эволюции. Таким образом, но вот для того, чтобы сделать эту работу применительно к евразийскому, то есть славянскому ответвлению индоевропейской культуры, здесь требуется, конечно, учет Хайдеггера и философии, философской методологии Хайдеггера, глубокое постижение и применение уже к нашей модели. Хайдеггер прекрасно осознает то, что он делает, что он подводит итог всей западноевропейской философской традиции, и при этом он в одном из замечательных книг, его мало такой популярной, которая называется «Geschichte des Seins», более того, это наброски к лекциям, какие-то фрагменты только превратились в законченные статьи, он в сноске, обычно в сносках пишут умные люди, самое главное, он говорит, что Европа называется «Abendland», то есть Европа — это вечерняя страна, страна вечера. И дальше он говорит фундаментальную вещь. Западноевропейская философия – это abendländische философия, то есть это вечерняя философия. И начинается она в эпоху досократиков вечером. Это философия, когда бытие укладывается спать. И вот задача философии, западноевропейской философии – это упаковать бытие к сну. Этим, кстати, очень много определяется. И Хайдеггер как раз считал, что вот это abendländische, этот вечерний характер западноевропейской мысли, это не случайность, а некая специфическая задача самого глубинного исторического, духовного и онтологического процесса. Поэтому он и мыслит по-вечернему, а как мы увидим дальше, и более чем по-вечернему. По ночному. Итак, часть, это было введение. Первый пункт – бытие и сущее. В основе мысли Хайдеггера, всей философии Хайдеггера, мышления Хайдеггера, лежит представление о развлечении. И вот это понятие само, когда он привлекает понятие развлечения, «difference», да, по «difference», используя латинский термин, или «austrag», используя немецкое слово коренное, это «развлечение». Для Хайдеггера это становится фундаментальным философским понятием. Развлечение между чем и чем. Ну, на этом вопросе, как Хайдеггер, конечно, бы там сказал. Если бы между чем и чем, то вопроса такого бы не стояло. Ну, хорошо. Скажем так, развлечение между сущим и бытием. Сущее и бытие не одно и то же, но сущее и бытие нами воспринимаются, нами, если вообще нами что-то осмысляется, то осмысляется именно как одно и то же. И вот в этом зазоре наличие тождества и нетождества в паре и не паре этих двух понятий, а два ли это понятия, мы будем сегодня постигать в течение всей лекции, заключается основная острота всей философии Хайдеггера. Сущее и бытие. Давайте попытаемся как бы понять, что имеется в виду. Потому что вот если мы просто отныне будем мыслить в каждой ситуации и в решении любой проблемы, при прочтении любого философского труда, Относительно этой важнейшей пары понятий, бытие и сущее, сущее бытие, мы уже на самом деле, считайте, получили это помазание Хайдеггером в истоки того, как Хайдеггер понимал вообще природу мысли, природу философии, природу метафизики, природу человеческого бытия. Но несколько пояснений. Какие термины по-немецки соответствуют этим терминам? Это следует иметь в виду, потому что это принципиально важно. Бытие по-немецки Хайдеггер называет «das Sein». «Das Sein» от неопределенной формы глагола «sein». В немецком языке есть такая форма образования от глагольного существительного. Берется глагол «sein» или «kommen» или «gehen», придается ему артикль, как правило, среднего рода «das», и получается «das kommen», «das gehen», «das sein». Если бы мы переводили совсем строго, то нам мы должны были бы сказать не вот это вот вычурное, скажем, условное, безусловно, и очень позднее слово «русское бытие», потому что это явный концепт, организованный для переводов европейской философии, довольно поздно, такого у нас не было, но под «das sein» точнее всему соответствует неопределенная форма глагола «быть», то есть «быти» по-русски. «Быти». У нас нет такой прямой возможности использовать неопределенную форму глагола, инфинитив глагола, бесконечность, да, инфинитив, как существительное непосредственно, но надо это всегда иметь в виду, иначе мы впадем в ту ошибку, смысл которой будет понятен. Мы не сможем тогда сделать корректно, не то что сделать, а задуматься корректно над тем развлечением, которое лежит в основе философского мышления Хайдеггера. Мы не поймем Хайдеггера, если точно не уясним себе, о чем идет речь. Итак, есть «das Sein» — это то, что мы переводим как «бытие», подразумевая под ним «быти». И есть «сущее». По-немецки это выражается активным причастием от того же глагола sein, das sein de. То есть, что такое сущее? Раньше у нас еще была такая формула в церковно-славянском «сый», то есть то, что есть, тот, который есть, это как активное причастие. А теперь у нас осталось сущее. Сущее — это das sein de. Бытие — это das sein. Различие между бытием с одной стороны и сущим с другой стороны, то есть различие между das sein и das sein de, является смыслом и основой всей философии Хайдеггера. Здесь можно обратиться к тому, к грамматике. Дело в том, что Хайдеггер подчеркивает на самом деле, что спряжение глагола или преобразование различных форм от глагола — это всегда его как бы наклонение, его инклиназон, его конжугасьон, его сопряжение. То есть не просто сопряжение с чем-то, а его упругое нагибание этого глагола. В чистом виде глагол, в снисхватываемом виде глагол «sein» или глагол «быти», он стоит и никому не относится, и ничего не обозначает. Вот попробуйте понять, что такое, например, «делать». Мы знаем, когда он делает, мы знаем делающего, мы знаем сделанное, мы представляем, а что такое делать? Мы себе не представляем. То есть, если мы попытаемся представить делать, вот если мы попытаемся отнестись к этому инфинитиву, к неопределенной форме глагола делать, то мы сразу окажемся в ситуации очень, очень странной, потому что, с одной стороны, нам что-то это говорит. То есть какой-то месседж, есть какое-то откровение, есть какое-то послание нам в глаголе в этой форме делать. А с другой стороны, мы не можем ухватить это, о чем идет речь. И как только мы пытаемся ухватить это делать, то есть тогда мы ставим его в лицо, мы призываем ему рот, мы его куда-то впрягаем, мы его сопрягаем и этот глагол спрягаем. То есть начинаем, мы осознаем этот глагол в рамках, когда он уже нагнут, когда уже кто-то схватил за шкирку и Пригнул. В чистом виде, когда глагол стоит, рема, по-гречески глагол, вот неопределенная форма, делать, то мы его не схватываем. Он от нас ускользает. Даже такой конкретный глагол, как делать. А уж что говорить о гораздо более сложном глаголе быть. Но по аналогии делать в его неопределенной форме, как глагол в инфинитиве, а не подвергнувшись еще спряжению и выражению применительно к какому-то конкретному лицу или какому-то осуществленному действию или тому, кто его осуществляет, это от нас абсолютно ускользает. И я хочу подчеркнуть, что вот в этом-то, может быть, лингвистическом аспекте и состоит вся трудность и вся проблематика философии Мартина Хайдеггера. Он говорит, что такое «зайнде»? Это то, вот «зайнде» мы прекрасно понимаем, это то, что наличествует, то, что присутствует, то, что фактически есть каким-то образом, есть перед нами. Есть — это уже третье лицо, это уже вполне конкретная вещь. Находится перед нами, ощущается нами, предстоит нами, помнится нами, мыслится нами. Все это «das Seinde». Вот вся совокупность вещей, каждая из вещей, включая нас самих, вполне и без проблем могут присвоить себе статус сущего. В этом нет никаких проблем. То есть с сущим мы можем легко столкнуться. Все, что здесь мы видим, это сущее, и никто в этом не сомневается. Все, что было, или все, что мы мыслим, все, о чем мы помним, это тоже сущее. И здесь нет никаких проблем. Поскольку сущее – это, пожалуй, самая понятная и самая базовая идея отношения человека к самому себе, к миру, восприятия мира, отношения. Сущее – это очень просто понять. Это то, что дает себя нам, то, что наличествует, то, что присутствует. А вот что такое бытие, то есть бытие, на самом деле как раз абсолютно противоположно этому сущему. С одной стороны, оно-то и является тем, что сопряжено в факте появления сущего, а с другой стороны, оно принципиально от него отлично. И тот факт, что речь идет о глаголе в неопределенной форме взятой, а не о причастии или каком-то спряжении в лице и числе. Вот в этом и заключается, с точки зрения Хайдеггера, фундаментальная проблематика. Иными словами, мы не можем сделать, теперь возвращаясь к различию, различие между сущим и бытием, так же, как мы делаем различие между одним сущим и другим сущим. Потому что как только мы рассматриваем бытие, быть, дазайн, приблизительно сопоставимо с тем, что мы воспринимаем как зайнде, мы сразу уходим из этой проблематики. Мы на самом деле просто утверждаем некое иное зайнде, иное сущее, сущее, которое мы называем бытием. И с этим сущим бытием начинаем сравнивать другое сущее какое-то. И это сущее в качестве бытия имеет все основания в умозрительной практике на то, чтобы считаться таковым, для того, чтобы разбираться таковым. Но как только мы это сделали, говорит Хайдеггер, все, конец. Мы ушли от остроты и нерва всей философской проблематики. Таким образом, казалось бы, какая абстрактная вещь или какая простая вещь сделать различие между бытием и сущим, зайн, Зайнде, а оказывается абсолютно непростая. И более того, с точки зрения Хайдеггера, вот это не тождество сущего и бытия, это грамматический нюанс индоевропейского глагола и его судьбы глагола, verb, слово, да? Глагола. Ведь verb на французский вербум переводится слово, именно логос, именно имеется в виду в христианском смысле. Поэтому многие говорят, почему-то славяне взяли слово, а не глагол для определения логоса. Было бы там, с определенной точки зрения логичнее взять глагол. Но это уже отдельная тема. Так вот, в этой специфике индоевропейской грамматики и несхватываемости представления о действии, о глаголе в неопределенной форме и заключается ключ ко всей истории философии, как ее понимает Хайдеггер. Вот если мы уже сейчас, еще первая часть нашей лекции, которая состоит из 8 частей, не подошла к концу, но мы фундаментально сосредоточили наше внимание на этом различии, мы уже получили колоссальный инструмент для глубиннейшего, фундаментальнейшего анализа развития всего процесса философской мысли, который с точки зрения Хайдеггера и заключается в том, что это различие как таковое либо не проводится вообще, либо проводится некорректно, начиная с самого практически великого начала. Сейчас мы подойдем к тому, что такое великое начало. Для того, ну вот такая вот фраза, которая Хайдеггера может быть вот таким уже как бы формализированным ключом. Он пишет, он вообще пишет очень сложно, и вдруг среди очень сложных пассажей проскальзывает такая фраза: «Sein ist das Seiende nicht». Бытие не есть сущее. Sein ist das Seiende nicht. Ну, в принципе, если вот только... Вот о чем идет речь? О различии, о котором мы говорили. Austrag по-немецки. О различии. Одновременно это различие подчеркивает несовпадение быти, das Sein и Seiende, сущего. Но с другой стороны, ведь das Seiende есть das Seiende ist das Seiende только благодаря тому, что она является формой Seiende. То есть без das Sein, без быти, не может быть сущего, потому что быти дает, вот, собственно, лежит в основе формирования, образования этого сущего. Так как же схватить нам это различие? С одной стороны, sein ist das Seiende nicht. Бытие не есть сущее. С другой стороны, сущее не есть бытие. С третьей стороны, мы не можем их разделить и различить так, как если бы они были бы Seiende. Как одно мы разделяем сущее от другого. Соответственно, мы должны вот эту фразу «Sein ist das Seiende nicht» понимать как-то иначе, нежели мы понимаем классические различения и разделения. То есть мы должны понять и помыслить различение так, как если бы это различение одновременно и соединяло бы. Но тут мы становимся перед фундаментальной проблемой. Что это за различение, которое соединяет? И что это соединение, что это за соединение, которое разделяет? Ведь соединение и разъединение противоположны. А в операции мысли о различении между сущим и бытием мы должны научиться проводить эту операцию каким-то совершенно уникальным, абсолютно фантастическим способом, которому наше мышление категорически просто непригодно. Оно все время, и как бы мы ни заходили к вопросу отношений бытия и сущего, все время мы скатываемся куда-то не туда. Все время мы пытаемся воспринять das Sein, бытие, в данном случае как das Seiende. И тем самым, даже в этом различии, если мы будем понимать sein ist das Seiende nicht, здесь три формы от быть. Бытие не есть сущее. Есть, бытие и сущее – это три формы. Три формы той бытийной, той проблематики, о которой мы говорим. Видите, как они связаны между собой уже сложнейшим образом. Теперь еще можно добавить несколько слов о греческих корнях, потому что Хайдеггер очень настаивает на этой традиции преемственности, чтобы мы очень правильно все понимали. Он говорит, что точное соответствие «das Sein» в греческом – это неопределенный инфинитив глагола «быть» по-гречески «einai». «Einai» Вот «эйнай» по-гречески это «быть», «бытие». А «он» — это «сущее». Собственно говоря, таким образом, эту проблематику о различении между бытия и сущего, «дазайн ин дазайн», мы можем перенести, транспонировать, переложить в греческую, в древнегреческую культуру, в древнегреческую философию и сказать о различии или системе отношений между «эйнай» и «он». «Он» — сущее, «эйнай» — быть. Ну вот теперь у нас, собственно говоря, все в порядке. Можно для того, чтобы понять подход, специфику подхода Хайдеггера, можно использовать три определения, которые он сам дает в своей ранней и первой, самой фундаментальной, наверное, работе «Sein und Zeit». Он говорит о трех уровнях отношения к осмыслению или постижению, восприятию мира. Первое он называет «онтическим», от «он» — «сущее», а «он-то» — это падеж, родительный падеж, «он-то», от которого обычно образуются сложные слова в греческом. Онтическое отношение к миру — это воспринятие как «зайнде» — сущее, какое-то конкретное сущее, относящееся к другим сущим. То есть это очень принципиальный вопрос. Антический подход к миру, антическая философия — это рассмотрение сущего, конкретного сущего, как оно соотносится с другим конкретным сущим. Такой антический подход свойственен, например, современной позитивистской науке и вообще науке как таковой. В строгой науке. А наука антична. Она берет какой-то объект исследования, какое-то сущее, например, атом или там какой-то сегмент сущего, и начинает его изучать, как это сущее соотносится с другим сущим. Это научный подход. Вот для научного подхода свойственна антическая модель отношений. Существует второй подход, который называется онтологическим подходом. Онтологический подход, опять от того же онтос, онта, падеж от он, онтологический подход означает попытку осмыслить сущее в целом. То есть уже здесь мы видим стремление понять, что же абстрактное философское стремление, понять, что же у разных сущих, с которыми мы имеем дело, есть общего. Ну и, собственно говоря, некое подозрение, что этим общим является то, что все это есть, что это сущее. Вот анализ любой вещи, любого явления, любого сущего или какого-то рядов сущего через то, что есть у этих рядов общее с другими сущими, то есть через их, то есть то, что можно назвать «Zeinheit», такое новообразование от Хайдеггера, у Хайдеггера. «Зайнхайт» — это как бы то, что присуще всему сущему. «Зайнхайт» — такое вот русское слово «сущность» совсем другое. Ну, может быть, даже «сущность», потому что по-гречески Хайдеггер «Зайнхайт» переводит как «усия». Греческий термин как раз пассивное причастие от глагола тоже «эйнай», все того же. То есть «сущность», можно сказать так. Хотя Хайдеггер разделяет «везен», который строго переводится как «сущность», и «зайнхайт». Вот «зайнхайт» — это его новообразование, его синкратика такая искусственная, которая, тем не менее, должна подчеркнуть этот фундаментальное присущее всему сущему качество сущее. Вот там, где есть отсылка к сущему, как общему знаменателю всех различных сущих, существует онтологический подход. Да, так вот очень интересно, что вот это сущее, которое присуще всему сущему, Хайдеггер иногда тоже определяет понятием бытия. Очень интересно, потому что в принципе, пожалуй, вот осмысление того, что является общим для всех разных сущих, по сути дела, действительно является почти попаданием в этот искомый для нас das Sein. Потому что действительно, что есть общего у того, что есть? То, что это есть. Но то, что это есть, это уже практически где-то в особом образом, в особой фигуре речи можно сказать что все они обладают бытием. Но это бытие, как Зайнхайт, то есть как сущее, то есть то, что присуще всему сущему, Хайдеггер определяет как Зайн, который он пишет иногда для разделения через латинскую «и». Обычно, как и Зайн, надо писать. А вот при этом дальше начинается еще одна очень важная категория. Это Хайдеггер определил как совершенно специфический для его философии подход, который называется фундаменталь-онтологическим. Фундаменталь-онтологише Бецук или фундаменталь-онтологише Бегриф концепция. Вот что такое фундаменталь-онтологише? Фундаменталь-онтологише – это как раз и есть мысль или анализ, или подход, или рассмотрение, которое все свое фундаментальное внимание концентрирует на этом бездонном различии между Зайнде и Зайн, между Эйнай и Он, между бытием и сущим. И для того, чтобы подчеркнуть это значение бытия в данном случае, отличное от любого Зайнде, и более того, еще глубже, еще тоньше, отличное от Зайнхайт des Зайнде, des Зайнде im Ganze, то есть то, что присуще всему сущему взятому в целом, что тоже иногда выдает себя как das Sein, на самом деле, чтобы подчеркнуть это понимание das Sein, как бы со стороны сущего и со стороны анализа сущего в его общем, что является смыслом онтологии, отделить его от понимания, того понимания das Sein, бытия, которое фундаментально не соответствует ничему и сущему, не является сущим, и вообще с ним как бы не сопряжено напрямую, для того, чтобы подчеркнуть, что Sein ist das Sein der Nicht, Хайдеггер использует специфический знак. Он пишет слово Sein через Y. Sein, то есть Sein, как немецкое E, Y, N. Вместо обычного нормального написания S, E, I, N. Вот меняется И на Y. Но вот в этой смене, искусственной, знаковой, конечно, совершенно такой технологический или металингвистический на уровне мета-языка, замене для Хайдеггера заключается различие между онтологическим подходом и фундаменталь-онтологическим подходом. На самом деле философия Хайдеггера есть фундаментальная онтология. Это философия, которая в центре своего внимания берет именно Зайн через Y и ориентирована на то, чтобы исследовать специфику развертывания крайне непростых отношений вот этого Зайн через Y с Зайнде в развертывании процесса западноевропейской мысли, которая и есть, по Хайдеггеру, непрерывный процесс вот этой тончайшей игры понятий. Сейчас мы подходим к третьей части, которая называется «Das Begriff des Zeingeschichtliches». Я долго ломал голову, как перевести сочетание «Zeingeschichtliches», и там, где «Sein» пишется через «Y». Понятно, да? Речь идет о фундаментально-онтологическом понимании бытия. Ну, фундаментально-онтологически можно подчеркнуть, оставить. Можно фундаментал-онтологический, если по-латыни. Но мне понравилось немецкое. Вот немцы произносят фундаментал-онтологически. Для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о Хайдеггере, а не просто о ком-то еще, возможно, сохранить немецкое произношение фундаментал-онтологически. Так вот, это фундаментал-онтология. На самом деле занимается Зайн с Y. И слово Zeingeschichte или Geschichte des Seins, это сочетание у Хайдеггера имеет колоссальный смысл. Если мы его поймем, то мы уже приближаемся постепенно к пониманию мысли этого великого человека, может быть, одного из главнейших людей вообще. Zeingeschichtliche пишется, Зайн пишется через Y, Geschichte — это история. Сам Хайдеггер правда говорит, что история, historische, например, историческая, das historische, это не просто не то же самое, что das geschichtliche. По-немецки geschichte это тоже история. А что это прямо противоположные вещи? Ну, естественно, начинается. То есть, если мы не можем использовать слово «история» для того, чтобы передать то, что имеет в виду Хайдеггер, как «geschichtliche», то есть «историческое», другого перевода вообще не существует, мы приходим в определенный тупик. Сам Хайдеггер этимологически разлагает понятие «geschichte» как понятие «geschick». «Geschick» — это приблизительно послание от «schicken». «Geschichte» — то есть это неописанное, а это именно посланное. В каком-то смысле значение слова «geschick», das «geschick» по-немецки — это «судьба». Соответственно, историческое, как «geschichtliche», Хайдеггер понимает как судьбоносно-историческое. Это не совокупность деяний или событий того, что наделали люди в узком понимании истории, а это развертывание бытия и его отношение к «зайнде». Через человека или не через человека. Вот что такое «geschichtliche». Вот что такое судьбоносная история. Можно, вот такой я предлагаю для того, чтобы подчеркивать технический термин, для того, чтобы понимать, о чем мы говорим, искусственный, несовершенный, согласен, «онто историческое». Переводить «sein geschichtliche» как «онто историческое». Ну, он-то опять, это фундаментально онтологически, исторически, если мы начнем более строгий пытаться подводить категорию, это будет вообще уже громоздкие, неподъемные модули такого невменяемого языка. Я просто хотел бы остаться в рамках какой-то минимальной простоты, даже трактуя такие сложные понятия. Так вот, «sein geschichtliche», понятие «sein geschichtliche», это понятие, собственно говоря, он-то историческое, то есть речь идет не об истории людей, раз, и не о естественных науках с их законами, с изучением, а речь идет о том, как бытие как «einai», как «das sein», и «das sein» через «y», как фундаментально-онтологически понятое бытие, дает о себе знать сквозь время. Сквозь время, опять возникает парадокс, потому что время мы знаем как один из априорных по Канту модусов мышления. Позитивисты говорят, что это свойство, скажем, физического мира, и то, и другое для Хайдеггера категорически неприемлемо. Почему? Потому что с его точки зрения «sein ist Zeit» и наоборот «Zeit ist sein». Иными словами, вот тут мы уже приходим к системе понятий, которые, кажется, нам должны быть уже более-менее понятны. Почему так происходит? Потому что Zeit для Хайдеггера, время, это не что-то отдельное, добавочное к сущему или к бытию. Что-то, где это сущее, это бытие реализуется. Некий априорный условие. Для него Sein, бытие, и есть время. Соответственно, то, что есть во время и есть бытие. Соответственно, та история, которая является он-то историей, она является на самом деле бытием. И в той степени, в которой она является бытием, она является не «Vergangenheit», она «Vergangene», она не «прошедшая», а она «gewesene», она «бывшая». Это очень фундаментальная разница. Если понимать время онтологически, если понимать «die Zeit als das sein», мы сразу же поймем, что то, что было, то есть. Потому что речь идет о бытии. Раз речь идет о бытии, если бытие есть время, соответственно, не все в истории, то, что кажется было, на самом деле было. А многое из того, что было, нам неизвестно, или мы этого не знаем, в той степени, в которой мы сами не есть. И здесь уже мы приближаемся, может быть, отчасти к предшествующей лекции нового университета, смерти ее аспекта, к этой формуле о том, что тот, кто умер, тот никогда не жил. То, что прошло и стало «Vergangene», прошедшим, прошлым, прошлым, прошедшим, никогда не было бывшим, «gewesene». А то, что было бывшим, то никогда не является «Vergangenheit», прошедшим, прошлым. Поэтому на самом деле вот это все необходимо для того, чтобы понимать точно концепцию «Зайнгешихтлихес» или онтоисторического. Иными словами, речь идет о том, что история бытия, на самом деле, это есть история времени. Времени как общего понятия для природного и человеческого, для более фундаментального, более глубокого и более изначального понятия, чем это разделение. Разделение между, например, естественным и искусственным, которое, безусловно, является разделением в рамках das Seiende, в рамках сущего, а не в рамках бытия или не в рамках разделения сущего и с бытием. Это очень принципиальный вопрос. Итак, у нас возникает концепция Зайнгешихтлихе. Зайнгешихте или история бытия, судьба бытия, на самом деле, это совершенно специфическая реальность, которая представляет собой для Хайдеггера некую золотую нить того, что было, есть и будет. И вот эта золотая нить сопряжена или заложена в мысли и в языке. Ну, мысль и язык для Хайдеггера очень близки. А с точки зрения Хайдеггера, язык есть дом бытия. Соответственно, язык, на котором излагается философия, а потом позже Хайдеггер пришел к выводу, что и поэзия, или определенное произведение искусства, вот этот язык и есть хранилище этой Зайнгешихте. Но поскольку на этом языке, сплошь и рядом, поколения, миллиарды людей несли полную ахинею, соответственно, поганя дом бытия, соответственно, вот эти испоганенные, если они еще не особенно обоснованные безобразия, к Зайнгешихтлихе ничего не имеют, к Зайнгешихте. Поэтому он-то историческим является только то в истории, что было чистым образом и с внутренним достоинством бытия и уважением или неуважением, мы сейчас дальше увидим, к сущему, было обращено к этой фундаментально-онтологической проблематике. А вот то, что не было обращено к фундаментально-онтологической проблематике, то не попадает в историю бытия, то не имеет отношения к этой истории, и фактически того не было. Того, то это является прошлым Фергангена, хотя оно еще и не наступало. Очень многое из настоящего, ну про настоящее я не говорю, и даже из будущего является прошлым. Потому что то грядущее, что будет приходить, оно может быть приходящим. А если оно будет приходящим, оно не будет будущим. Потому что будущим будет не все из того, что будет. Как настоящим тоже не все из настоящего, вернее, является присутствующим. То, что принадлежит сути. Точно так же не все прошлое является бывшим. Так вот, таким образом, для Хайдеггера, и поэтому его, видимо, называли князем, тайным князем философии или императором философии, для него есть совершенно специфически своя история. Не мыслящий о самых высоких фундаментально-онтологических реалиях человек для Хайдеггера, по сути дела, был гнидой. Просто, в принципе, его не было. И подлежал он, видимо, поэтому он и никогда и ни за что не извинялся. Потому что немыслящий о разделении das Sein und das Seiende существо, в принципе, принадлежит к вечно прошедшему, даже если он еще не родился. А если он не собирается думать, если не заложено в его душе вот это стремление, которое составляет суть, просто бытийство, то есть наличие, существование даже, если угодно. Русское слово «существование», конечно, блистательное. Хайдеггер просто перепрыгнул самого себя, пытаясь изложить, найти в немецком, скомпоновать такой же термин, который бы означал то, что у нас такой прекрасный, хотя тоже новодельный, но зато емкий глагол «существовать». Значит, он взял прошедшее время «gewesen», «wesen», «сущность», и поставил, стал его использовать как глагол в настоящем времени. «Es west». Да? То есть это звучит дико, ни в одном словаре это не объясняется, а речь идет просто о попытке найти аналог понятия «существовать». Так вот, только философ существует, только мыслитель или поэт существует. Не философ и не поэт не существует. У них нет места в Зайнгешихтлихе, либо оно очень скромно. Они выполняют функцию, скажем там, обслуживающих философов и поэтов, на самом деле. И все равно не остаются в этой истории, даже если они хорошо поработают. В этом как раз специфика достоинства, которое лежит в сфере фундаментально-онтологического. Итак, часть четвертая. Западноевропейская философия как онтоисторический процесс. Здесь начинается самое интересное, самое важное. Определив смысл фундаментально-онтологии, зафиксировав представление о том, что такое Geschichte des Seins, то есть Seingeschichtliche процесс, Seingeschichtliche, онтоисторический процесс, давайте теперь посмотрим, как Хайдеггер его мыслил. И вот тут возникает, опять мы возвращаемся к нашей Abendländische Geschichte, к истории вечера, к истории вечерних стран, страны вечера. И тут Хайдеггер делает некий фундаментальный тезис. Он говорит, что история западноевропейской философии с точки зрения Seingeschichte, то есть с онтоисторической перспективе, есть процесс поступательного забвения о бытии и движения от онтологического, фундаментально-онтологического отношения к миру к чистому нигилизму. Иными словами, история западноевропейской философии со всем ее блеском, со всеми ее роскошными отклонениями, со всеми ее пиками, есть не что иное, как процесс дезонтологизации в фундаментально-онтологическом смысле. То есть это история опускания Солнца, это история катастрофы, это история, если угодно, блужданий или заблуждения. Не случайно Хайдеггер называет одну из своих книг «Хольцвеге». Замечательное немецкое слово «тропинки», как по-французски их перевели, «Лешмен кенемен нуль пар» – дорожки, которые никуда не ведут, которые появляются в лесу, как пишет Хайдеггер в предисловии, теряются среди деревьев, не приводя никуда. И вот в этом такой случайный лабиринт этих троп, ведущих никуда по лесу, собственно говоря, это блуждание, причем блуждание не только в негативном смысле, но и в таком, в романтическом смысле. Это история западноевропейской мысли. Но там есть определенные ориентиры. Это блуждание происходит от ясности к тьме. Собственно говоря, поэтому мы имеем дело с вечером. И вот можно определить сегмент западноевропейской философии от пресократиков до Ницше как четвертую часть суток, которая начинается с началом вечера и движется к полночи. Началом западноевропейской философии Хайдеггер считает досократическую мысль. Он называет ее великим началом, «Grosse Anfang», или еще первым началом, «Erste Anfang». Что это такое на самом деле? Значит, вот это первый этап или первое начало философии по Хайдеггеру. Оно связано с тем осмыслением или ответом на вопрос о сущности бытия и сущности Зайнде, то есть сущего, о сущности сущего и о сущности бытия и их о соотношениях, данное через процесс специфически греческого типа мышления, которое потом, с точки зрения Хайдеггера, предопределит всю западноевропейскую мысль. Хайдеггер это великое начало видит в двух фундаментальных принципах, с помощью которых древние греки объясняли бытие. Это принцип «фюсис», до Сократики, конечно, имеется в виду, и принцип «логос». Он восходит, но тоже любопытно, что вот это «фюсис», которые мы, как правило, воспринимаем как физику, как натуру, природу и так далее, на самом деле принадлежит к разряду индоевропейских корней, которые близки к тому же бытию, или санскритскому пхур, или немецкому ихбин, у вас сохранившийся дубист, вот этому б, или французскому фю, был. Это фюсис, это тоже один из глаголов, связанный с бытийными корнями, с разновидностями бытийных корней и древних индоевропейских языков. Соответственно, означало фюсис у досократиков в этимологическом смысле «всходы». И Хайдеггер иногда заменяет греческое слово «фюсис» термином «алгейн» немецким. Потому что «фюсейн» по-гречески «фюсейн» означало «всходить, как о всходах», «приносить плоды», в том числе, конечно, и «порождать». Но «порождать» не в смысле, скажем, «отделять от себя», а скорее «выбивать», «приводить к наличию». Как земля, которая дает всходы. Вот в это дает всходы. Не семя, а земля из себя выталкивает различные существа. Земля, вода, ветры, апейрон, различные первые элементы разных досократиков. Они из себя, как бы фюсейн, они осуществляют акцию фюсейн. Они выпрастывают из себя сущее. И вот это действие фюсейн, воспринятие бытия, das Sein, als Physis, als Aufgehen, это и является, собственно говоря, у Хайдеггера великим началом. То есть и этому термину Fussein, выпрастывать, Aufgehen, соответствует другой термин, тоже досократический, доплатонический, который называется Legein. Легейн, который потом стал известным нам логосом, стал словом, мышлением и так далее, логикой, на самом деле означал не что иное, как жатва, пожинать легейн. Таким образом, и для Гераклита, одного из величайших досократиков, глубочайших философов и мыслителей первого начала, легейн и фюсейн были тождественны. То есть на самом деле бытие порождало всходы сущего и пожинало всходы сущего одним общим действием. Вот это парадоксальное совпадение, неразделение обоих вот этих жестов бытия, порождения и жатвы, собирания, порождение, рассеивание и собирание, порождение и наоборот жатва, концентрация в одном месте, лежит в основе досократического понимания мира. Это и есть по Хайдеггеру великое начало, потому что здесь бытие мыслится на самом деле предшествуя сущему. Здесь четко видится мысль о том, что внутри сущего, но это опять внутри, это сразу пространственный символизм, где-то наряду с сущим, можно так сказать, наряду, это тоже значит рядоположенность. Но, в общем, мысль о бытии, как зайн через y, присутствует по Хайдеггеру в этой идее фюсис. И в этом он видит великую греческую мысль о том, что бытие дано как алетея, как истина. То есть алитея, он этимологически рассматривает этот термин как несокрытое. Истина по-гречески называется алитея. Алитея, лето – это забвение, скрывание. И вот алитея он часто переводит немецким словом Unverborgenheit – несокрытость. Так вот, мыслить об истине бытия как о несокрытости бытия, данного в жесте порождения сущего через фюсис, через фюсейн, через аугейн, он и видит фундаментал онтологическим ходом великого начала или первого начала. Иными словами, древние греки, особенно у Парменида это ясно, когда он рассуждает о единстве бытия, когда он говорит о шаре бытия, но даже и у Гераклита, и может быть в еще большей степени у Гераклита, который говорит о становлении и совпадении несовпадающего, вот в совокупности Парменида и Гераклита формируется вот это первое начало, великое начало. Не совокупности, оно просто по-разному отражается. И это великое начало досократиков мыслит бытие через акт как физику, как физическое, скажем, выставление или надставление, приведение к видимому, к очевидному, приведение сущего. Вот это первое начало. И здесь можно сказать, Хайдеггер говорит о том, что мы еще имеем полноценную, фундаменталь-онтологическую картину. Вот это и есть мыслить. Что будет потом, Хайдеггер уже относится с очень большим скепсисом. Но, да, что там дальше начинается? А дальше начинается конец в рамках великого начала. То есть еще идет начало, еще идет Греция, еще подъем, но уже конец. Конец близок. Таким образом, это как змей в раю, который встречается уже на первых этапах творения, и лишь в конце времен он будет распростерта власть его над миром, над космосом, но он появляется уже в первых рассказах, как начало конца истории, обвитый вокруг дерева, соблазняя Еву. Также внутри этого первого начала греческой безоблачности, великого досократического царства подлинной мысли, когда философия является делом тех, там, царей, как Гераклит, философия является задачей или, скажем, уделом самых тонких и самых правящих из существ, самых достойных из существ, в этом уже близится конец. И конец по Хайдеггеру, первый конец, это конец внутри начала, это греческий конец, это великий конец. И Хайдеггер никогда не относится к нему высокомерно. Он говорит о великий конец Греции, потому что он чтит этот великий конец. Он его не презирает, он боготворит его, он восхищается им, что это действительно была великая вещь. Называется это Платон. Платон по Хайдеггеру – это начало конца. Ну, дальше Аристотель, это тоже все еще, это великое, но уже в ту сторону начинается двигаться. И здесь как раз играет фундаментальную роль учение об идеях. Хайдеггер разбирает фундаментальные вот, этимологические, философские аспекты перводвижения платоновской мысли, которые приводят его к учению об идеях, которые находятся вот, в известном в Политее, в его известном произведении «Государство», где описывается образ пещеры, когда люди вначале видят тени от вещей, потом обнаруживают, что есть сами вещи, а потом вылезают из пещеры, смотрят на небо и видят идеи, которые являются первообразами тех вещей, которые они видели в пещере. Так они идут к алитеи, к истине бытия. И вот это грандиозное представление о такой световой освещении идеями для Хайдеггера является величием и одновременно является неким фундаментальной подменой. На самом деле происходит подмена фюсис, природы, бытия как фюсис, представлением о бытие как идеи. Это очень существенная вещь, именно потому, что фюсис сочетала в себе у досократиков становление и неподвижность, и вечность. В них действительно реализовывалось время было бытием. Zeit было sein, как у Гераклита. А у Платона мы начинаем иметь дело с чем-то, что помещено перед человеком. И то, что дает рождение такому явлению, как представление. Vorstellung. Вот это начало конца. Форштеллинг. Представление. Человек стоит перед идеями. Идеи стоят перед вещами мира. И вот постепенно начинается эпоха рассудка. Начинается эпоха рационального мышления, которая от Платона становится, и от Аристотеля становится судьбой западной европейской философии. Предопределяя абсолютно все ее этапы, включая Neuzeitliche, включая новое время, включая средневековье, включая христианство. И вот это форштеллинг фундаментально, потому что впервые, это очень важно для Хайдеггера. Для Хайдеггера до Сократики они находились в мире. Они были сущим среди сущего. Мыслящие, сущие среди сущего. По сути, они были почти боги. То есть от богов их мало что отделяло, на самом деле. И вот в этом, будучи сущим внутри сущего, только мыслящим сущим внутри сущего, на самом деле они-то как раз через вопрос о бытии сущего, не совпадающим с сущим, они и утверждали свое высшее достоинство внутри Зайнда, сущего. А вот с Платоном и с его учением об идеями человек становится перед сущим. Он больше не в мире, он перед миром. Он for gestellt, он предпоставлен миру, и мир предстоит ему. Он не способен уже больше общаться с вещами. Он его тянет общаться, вычленить идею, которая стоит между ним и этими вещами. Да, и идею самого себя, да, и идею сущего. Таким образом, от динамики и постоянного взрыва внутренней имплозии бытия в сущем, которая воплощена была в досократическом представлении о physis, мы переходим к sein als idea и, соответственно, к какому-то фиксированному, предъявленному нам понятию. И самое последнее, что говорит Хайдеггер. А самое страшное, что совершил Платон, некое преступление, которое является концом великого начала, великим концом великого начала, он, по сути дела, сделал из идеи, как сущего, приравнял ее к Зайн. Вот тут одно из Зайнде идея была поставлена на место Зайн. И это уже было для тех, кто мог что-то понять, настоящим концом фундаментальной онтологии и началом, собственно говоря, онтологии как таковой. И все остальное уже, включая Аристотеля, и, конечно, в Аристотеле и в Платоне можно вычленить множество досократического. У них можно вычленить множество фундаментально-онтологического, поскольку большинство понятий, которыми они по инерции оперируют, они являются именно досократическими, они являются фундаментально-онтологическими. Но через их сетку, с них начинается вот этот вечер, переходит какой-то, бьет 6 часов, вечерний чай. То есть уже люди все больше и больше начинают чувствовать приближение тьмы. И эта тьма воплощается в истории бытия, в онтоисторическом смысле, в платонизме. Очень любопытная идея Хайдеггера относительно христианства. Он с удовольствием повторяет такие вольные слова Ницше о том, что христианство – это платонизм для масс. Как мыслит Хайдеггер? И вот откуда у него такое пренебрежительное отношение, в общем, к христианской культуре с ее такими сложнейшими интеллектуальными и метафизическими элементами? Она основывается у него, опять же, на предельно философском понимании и отношении, лингвистически-философском понимании и отношении того, что он имеет с той теологией, с теми суммами текстов, которые он рассматривает. И он видит в Библии, ну, во-первых, он видит в Библии семитское влияние. А для Хайдеггера то, что является индоевропейским, я говорил, вообще не является. То есть ничем. Семитское влияние для Хайдеггера – это полная дискредитация. Конечно, он понимает, что мышление христианское не является семитским, оно является индоевропейским, греческим. Оно является платоновско-аристотелевским, конечно, это никто и не сомневается в этом. Но вот этот, как бы сказать, семитское происхождение самой модели, конечно, для него это дискредитирующий элемент. Второй элемент. Хайдеггер буквально понимает фразу, сказанную в неопалимой купине Яхве Моисею. Эхэ ашер эхэ, аз есть сый, я есть сущий. Он говорит, сущий? Хорошо. Высший сущий? Окей. Но сущий. Соответственно, я понимаю, что это несколько, наверное, легковесно звучит для нас, людей, фундаментально понимающих значение традиции и геноновской ее интерпретации. Конечно, Тут Багинон как бы протер пенсне и сказал, позвольте, значит, позвольте немножко усложнить тему. Но мы это как раз давайте сознательно отпустим. Прежде чем начать сопоставлять великие конструкции, давайте поймем каждую из них, как она есть. И не будем спешить говорить, стоп, я не согласен, там, позвольте, у меня есть свое особое мнение. Наверное, есть особое мнение по этому поводу, я просто хочу воспроизвести как можно более точно логику Хайдеггера. Хайдеггер говорит, Бог как сущее не является интересующим нас объектом и ничего не добавляет, а скорее убавляет у онтологической проблематики. Он запутывает ситуацию отношения бытия к сущему, а не проясняет ее. И если говорить об иерархии существ как тварных существ в креационизме, то это вещь с точки зрения фундаментально онтологически просто пустая, и много времени мы на это тратить не будем, говорит Хайдеггер. А вот когда появляется Декарт, вот тут Хайдеггер подпрыгивает. Он говорит, ага, смотрите, там Аквинский, патристика, особенно католическая патристика, теология, все, слышали, это понятно, это там, убогая пересказ Платона, неинтересно. Интересно Декарт. Почему интересен Декарт? Потому что у Декарта проявляется то в полной мере, с предельной ясностью, что, собственно говоря, являлось у Платона великим началом, великим концом великого начала. То есть форштеллинг, представление. Когда Декарт обосновывает свое учение о субъекте и объекте, то есть очень важно, объект для нас. Объект – это предмет. Мы, собственно говоря, и сконструировали, кстати, с немецкого «гегенштанд» слово «предмет» для того, чтобы передать английское «об» – перед. «Ектум» – брошенное. «Проектум» – вперед брошенное. «Объектум» – перед нами. «Метнули» – вот значение слова «предмет» – это «перед метнуть». «Перед нами метнули». Что перед нами метнули? Это Декарт метнул, не просто откуда взялся предмет, думать, что он так возник. Декарт его метнул. Все, что мы называем предметом, метнул Декарт. Здесь возникает первое онтологическое определение бытия через мышление, cogito ergo sum Декарта. То есть, что значит бытие? Бытие есть продукт субъектного мышления, то есть оно обосновывается путем рассудочной деятельности. Потирает руки Хайдеггер. Ага, мы так и думали, что этим должно кончиться. А все остальное является объектом. И вот тут, несмотря на то, что до Декарта, строго говоря, ни субъекта, ни объекта не было, просто как технических философских терминов, и понимающий человека отдельно стоящий своим рассудком, который выносит суждение о res extensa, то, что лежит перед ним, пред ним метнули, то есть то, что находится в качестве объекта. На самом деле для Хайдеггера это все уже было заложено в платоническом учении об идеях. И хотя идеи были трансцендентными явлениями, которые не были продуктами человеческого рассудка, никогда не мыслились ни самим Платоном, ни неоплатониками, ни вообще в платонической традиции, никогда не мыслились продуктами человеческого сознания, и никогда мир не рассматривался как искусственно конструируемый, оцениваемый рациональным субъектом предмет, объект находящийся, тем не менее истоки всего этого были у Платона. Ну а уж с Декартом все стало на свои места. На самом деле, на каждом из этих этапов восприниматься уже исключительно через представление о нем. Не только Зайн куда-то скрылся от сущего, но и сущее постепенно становится представлением о сущем. И здесь возникает то, что является основой воли, потом у Шеллинга, конечно же, у Ницше будет возведено высшую форму человеческой субъектности. Хайдеггер использует такой очень важный термин «Форзетцунг де дюрзетцунг». Совершенно непереводимое сочетание, ну, можно условно совершенно назвать, перевести его как преднамеренное самонавязывание или преднамеренное навязывание. На самом деле речь идет о том, что человек который пошел по пути представления, удаляясь от бытия, потерял контакт, живой, прямой контакт с сущим, и постепенно оказался в некой пустоте, которая все больше и больше проявляется как ничто. И в диалоге с этой пустотой он стал захламлять эту пустоту своими представлениями. Здесь происходит то, что можно назвать таким термином, немецким термином «Vergegenständlichung der Dinge», то есть «опредмечивание вещей». На самом деле очень важно, что такое вещь, и в русском языке вещь, и в немецком вещь. Вещь – это на самом деле весть, это нечто вещее, это то, что вещает. Вот в мире, где сущее почитается, а сущее всегда почитается как нечто священное, вещи, вещи и вещи вещают в сущем. А вот через представление, когда они становятся опредмеченными, тогда эти вещи и вещи перестают вещать и по большому счету просто втискиваются в представление о них людей. Люди уже не довольствуются опредмечиванием существующих вещей, например, приручением волов, собак. Они все больше и больше впадают в некую одержимость форштеллингом, то есть предстоянием, и все больше и больше создают такое рукотворное сущее, которое ближе и ближе к их представлению. И поэтому они начинают заменять вот aufstellen, то есть природное, прирожденное, рождаемое, herstellen, произведенным, выставленным. По-немецки herstellen значит производство. Таким образом человек на самом деле двигается в обратном стороне, в сторону от бытия, утрачивает вначале, таким образом сущее теряет бытие, уже у Платона, потом сущее превращается в нечто произведенное. И в конечном итоге, поскольку само бытие забыто, сущее порабощено и заменено произведенным, у нас неудачное слово «произведенное», потому что, собственно говоря, произведение – это почти и есть фюзеин. Смотрите, опять тоже парадоксы языка, потому что мы, когда мы говорим «производим», все-таки русский архаичный народ, мы производим, это помогаем природе что-то произвести, откуда-то из бытия вытолкнуть. Немецкое же «herstellen» – это, конечно, достаточно четко, это «her» – «von» – «вне» – «выставить», на самом деле, причем волевым образом. У нас производство это практически как какая-то, как у Платонова, некое магическое, теургическое действие этих пролетариата, который благодаря тому, как он копает котлован, оно что-то фундаментально онтологическое совершает всевместно. Для чего это непонятно, дом все равно не будет построен, потому что никто его не планирует строить. Куда, какой дом, на самом деле. Но копают все именно как-то с фундаментальной убежденностью в необходимости этого делать. То есть у нас само производство очень онтологически, понимаете? Поэтому вот это немецкое «herstellen» мимо нашего уха проскальзывает. И, собственно говоря, заканчиваем «Sein Geschichtliche» часть. Гегель пытается вырваться из тисков этой такой совершенно обреченной проблематики. Он впервые среди всей философской традиции пытается противопоставить логике Аристотеля, о которой Кант говорил, что за больше чем за 2000 лет никто ничего не внес нового в эту логику, никто не смог ничего в ней изменить или ее усовершенствовать, или даже ее ослабить. Гегель в своем гениальном прыве пытается создать «grosse logik», иную логику, альтернативную логику, логику, основанную, где отрицается второй закон логики, а закон устраненного, исключенного третьего. И по Хайдеггеру это абсолютно гениальный немецкий опыт, но Гегель остается в категориях концепта. Оставаясь в категориях концепта, сущее порабощено, и на самом деле он делает в рамках форштеллинг представлений максимум, что можно сделать. Но больше сделать нельзя, и на самом деле, ну, не пройдя ночь, утро настать не может. Поэтому бедный Гегель – это такой утренний мыслитель, который как бы проклюнулся, проснулся ночью на самом-то деле и действует так, как будто уже пора делать зарядку на самом деле. И, конечно, заканчивается «Geschichte des Sein» и западноевропейская философия с Фридрихом Ницше, который говорит уже все вещи своими именами. Он говорит, ничего кроме субъектности не осталось. Смысл субъектности в воле, смысл субъектности в самонавязывании, вот в этой «Fortsetzung durch Setzung». Бытие уже даже больше не идея, бытие – это просто ценность, а, соответственно, по сути дела, мы находимся в пространстве глобального нигилизма. Мы утратили абсолютно все, и, в общем, Ницше провозгласил о том, что настоящие скудные времена пришли, Бог умер, и сторож сколько ночи. Вот тут как раз полночь, начинается полночь. Хайдеггер считал, что, да, но вот говоря о том, что полночь на дворе, он добавлял в замечательном тексте «В отцу Дихтер», к чему поэты в скудные времена, посвященные поэзии Рильке, а название данное стихи Хёльдерлина, который очень любил Хайдеггер, он говорит в этой статье, а может быть, полночь, да, все, полночь, а может быть, еще нет. Всегда это все еще нет. Мы вернемся к этому все еще нет чуть позже, а пока давайте рассмотрим, почему происходит забвение о бытии. И вот тут возникает самое интересное. Да, можно сказать так, что одной из причин уже, когда вот Хайдеггер выстраивает свою «Geschichte des Seins», «Судьбу бытия», одной из причин, которую он видит уже в самом начале этой вечерней философии, является столь ценимое им, великолепное, потрясающее воображение, идея понимания бытия «Das Sein» как «Physis». То есть он, вечерность есть уже в самом великом начале, то есть до платонического великом начале уже есть тени вечера, потому что такое чрезмерное доверие греков к проявленному, к созерцаемому не могло не кончиться плохо, поскольку в бытии есть, по отношению как к бытии есть, трудно сказать, так нельзя сказать, бытие открывается не только своей бытийствующей стороной, порождающий сущее, но еще другой. И вот здесь как раз возникает вопрос, почему первое и как происходит это забвение о бытии. На самом деле ответ очень непростой. Можно прочитать там тысячи страниц Хайдеггера. Не везде и не всегда ясно он говорит. Я нашел ответ на этот вопрос в работе, которая называется «Введение Anleitung in Metaphysik», «Введение в метафизику». Не путать с его известным текстом, что такое метафизика, который все знают, цитируют. Ну, как бы знают, это, конечно, сильно сказано. Но «Was ist Metaphysik» не имеет отношения к «Anleitung in Metaphysik». И вот в этом, в этой совершенно потрясающей работе, редкой достаточно, мало исследованной, Хайдеггер, когда доходит до того момента, что ему пора отвечать, почему же так происходит, почему идет судьба бытия от бытия, почему происходит забвение, почему, откуда возникает форштеллинг, что движет появлением платоновских идей, что лежит в основе конца, и, соответственно, почему полночь, откуда полночь, вахер. Он обращается к Софоклу. Потому что в философских текстах, когда трудно, всегда обращаются к поэтам. Потому что поэты ничем не ограничены и, в общем, всегда снабжают нас тем, чем нам принципиально жизненно не хватает. Философы при всей их гениальности умалчивают или пропускают что-то самое важное. И он обращается к Софоклу, к его хорам в царе Эдипе и приводит то знаменитое место, которое хоры, как бы сущие, это хор сущего, поет. Сколько можно терпеть эту скотину, эту гнусную обезьяну, которая полностью вываливается из нашего тока и хода вещей, этого человека, который куда ни придет, обязательно заставит быков ходить под ярмом. Он выждет и повалит леса, которые росли там в течение всегда, и насадит там что-то свое, что у него еще расти не будет, а он будет звереть от этого, который будет биться друг с другом, вырывать морковку, подчинять себе других людей, уничтожать. У него нет дома в бытии, в сущем у человека. Он изгнан из сущего. Он настолько дикий, настолько не такой, как сущие, поют хоры сущего, что по большому счету как бы пошел вон он, на самом деле, отсюда. То есть нету в сущем у человека жилища. Вот сущее в хорах Софокла поет о том, что в нем у человека нет места. А где же тогда место человека, спрашивает Хайдеггер? Где его дом, если сущий не его дом? Если он там ведет себя как берсеркер, если он все крушит, рушит, он ненормальный, он стоит, становится, это и выталкивает его перед бытием. Это и заставляет его мыслить, думать, творить, жить и умирать. И вот тут, конечно, очень важный момент. Хайдеггер говорит, на самом деле дело в том, что бытие в человеке, Einheit, Dasein, находится совершенно иначе, нежели во всех остальных Зайндах. На самом деле, что человек и есть, он живет в бытии, что дом его – бытие, а не сущее. Бытие. Зайн – он, nicht Зайнде. Что в Зайнде, среди сущего, он, будучи сущим на самом-то деле, но он не у себя дома. Он, это не его, на самом деле. Его реальный дом, Зайнхаус, Зайнхайма, это бытие. Поэтому он и ведет себя так отвратительно. Гениальное объяснение, на самом деле, фундаментальное объяснение. Да, так вот, что... Подходим к части шестой. Как Хайдеггер видит свою собственную философию? А он-то что делает? Вот как он мыслит самого себя в рамках этого процесса? Ну, мы закончили все, но мы пришли к нигилизму. Человек, будучи родом из бытия, в отличие от других сущего, или по-другому, чем другое сущее, и противопоставив себя самому, утратив контакт с сущим, утратив бытие, утратив с ним живое взаимодействие, и противопоставив себя сущему и бытию, и самому себе, и всем, превратив мир в сплошной процесс технического производства, то есть загадив и уничтожив, просто разрушив все, что угодно, оказав, низведя бытие до ценности, то есть вообще искусственные вещи, как генеалогия морали Ницше, и фактически утвердив над этой опустошенным сущим, выжженным сущим, сущим, превратившимся в ничто, в поток нигилизма, утвердив сверхчеловека как еще следующий шаг к своей собственной безнаказанности и такой брутальности, уже доведенной до предельного накала. Значит, что, все вроде бы, как бы сказать, это и есть конец, что дальше делать. Все, философия закончилась, больше ему сказать нечего. А как же Хайдеггер мыслил себя? Зачем он писал, зачем он думал? И я вот думаю, что вот до 45-го года он, вообще, поскольку это, мы тоже немножко позже поговорим об этом, он думал, что сейчас произойдет что-то фундаментально важное, что в Зайнгешифте он-то история достигает своей фундаментальной точки, что сейчас свершится полночь, что будет преодолено это все еще нет, что полночь не почти наступит, а наступит. Наконец-то. Эндлих. И Хайдеггер абсолютно спокойно, ничтоже сумнявшись, говорит: друзья, мы с вами просмотрели от первого великого начала до конца, через конец в великом начале, до уже полного конца в лице философии Фридриха Ницше. Мы прошли этот путь. Мы помыслили бытие как фюсис, мы углубились в форштеллинг, мы стали субъектами, мы стали, по сути дела, сверхчеловеками перед лицом этого такого уже отсутствующего, замещенного, вытесненного, сущего, подмененного нашими представлениями о нем полностью, порабощенного. И мы, кто же теперь, на самом деле? И дальше он говорит, а теперь будет у нас новое начало. Это будет второе начало философии. И вот это второе начало философии Мартин Хайдеггер связывал с самим собой. Он говорит, а теперь мы отныне, все мы, представляете, будем мыслить по-другому. Я думаю, никогда Платон не осознавал, что он Платон. Сократ, что он Сократ. Сократ думал, что так, я Сократ. Но он не понял, что он Сократ. Может быть, поэтому он и был Сократ, может быть, не поэтому. Но Хайдеггер на самом деле осознал, что он и есть тот, кто порождает новое начало. И что теперь он разгадал тайну истории философии, он распознал формулу Зайнгешихте, и теперь все будет иначе. Начинается новое. Я думаю, вот исходя из того режима, в котором он жил, он связывал этот режим как такие вот, как бы сказать, как плаценту этой великой мысли, как такую грязную оболочку материальную того, что должно было родиться. После 45-го года я не встречал у него текстов о новом начале, на самом деле, и о полночи. О полночи было, но там в основном это пели другие издания более ранних текстов. И вот что такое второе начало. Начало «Zweite Anfang», второе начало. Хайдеггер предлагает, собственно говоря, как и в первом начале сосредоточиться полностью на различии между «Sein» и «Sein». Но поскольку вся предыдущая линия философии, вся вечерняя философия, все вечернее мышление было процессом постепенного забвения, вплоть до полного забвения о фундаментальной онтологии, вплоть до перехода к онтике и царству онтики, или такому уже чистому производству, соответственно, само это действие, оно не под силу даже сверхчеловеку. Мы поймем, кому он под силу чуть-чуть позже. Значит, что Хайдеггер предлагал в качестве второго начала? Вот его принципы. Следующие четыре принципа можно выделить второго начала. Первое. Надо всем осознать, что das Sein ist das Nichts. Хорошее начало. То, что бытие есть ничто. Das Sein ist das Nichts. Sein через Y. Понятно, что Sein через I. Sein как als Seinheit не может быть ничто, потому что это Sein. А Sein als Nichts. Бытие есть ничто. Второй термин. Das Nichts nichtet. Ничто ничтожит. Давайте думать, что оно ничтожит. Так уже более конкретно. Дальше следующая формула. Die Nichtung, то есть процесс ничтожения. Verweigert jede Erklärung des Seins aus Seins. Ничтоженье предотвращает, вот это очень важно, Verweigert, предотвращает всякое объяснение сущего через сущее. Вот это то, куда скользили великие греки до Сократики первого начала. И последний тезис, уже раз окончательно ставящий точку. Die Verweigerung, вот этот как раз Verweigerung, Verweigert, который предотвращал. Aber gewährt die Lichtung in der Sein des aus ein und eingehen. Als ein solches offenbar und verborgen sein kann. То есть, такое предотвращение охраняет то, чтобы просветление как таковое, Lichtung, выступление и заступление сущего могло быть одновременно и открытым, и сокрытым. Если попытаться, но попытаться понять это слишком нагло, если просто попытаться переложить это на наш язык, то речь идет о том, что мы должны мыслить, во-первых, бытие в его отношении к сущему и выстраивать новую философию на этом. А с другой стороны, мы должны мыслить бытие, отличное от сущего, не со стороны сущего. И мыслить обязательно бытие как выступающее и заступающее в процессе выступления. Мы должны тем самым постоянно охранять мысль о бытии, охранять его от того, чтобы хоть как-то воспринимать его как сущность или существование сущего. И для этого нам нужно ничто. Но на самом деле мы, конечно же, не можем воспринимать das Sein als nichts как nichts, как вообще ничто. Ничто надо воспринимать как ничто из сущего. Это принципиально. Ничто из сущего. Бытие – это не сущее, с чего мы начинали. Бытие – ничто из сущего. И поэтому сущее, как обоснование для нашего понимания бытия, в том числе и мы сами как сущее, и все остальное сущее, не помощники нам в этом нашем культе бытия. По сути дела, конечно, речь идет, если угодно, о неком религиозном действии. И тут Хайдеггер пишет такую фразу, которую, кстати, я вот, поскольку знаю, почти никто не приводил. Он излагает учение о последнем боге. Der letzte Gott. Вот что он пишет о Der letzte Gott. Он говорит, что последний бог, наиприходящее в прихождении, что, различаясь в себе, сбывается как со-бытие, событие. Прихождение как сущность бытия. Спросите бытие, и в его молчании, как в начале слова, ответит Бог. Вы сможете обыскать сущее, вы никогда не нападете на след Бога. И вот эта фраза, по-немецки это звучит так. Der letzte Gott. Das kommendste in kommen. Das austragen sich als Ereignis ereignet. Das kommen als Wesen des Seins. И вот фундаментальное. Frage das Sein. Спросите бытие. Обратите вопрос к бытию. Обратитесь к бытию. Frage das Sein. Und in dessen Stille. Als der Anfang des Wortes antwortet Gott. Alles Seiende mögt ihr durchstreifen. Nirgends zeigt sich der Spur des Gottes. Конечно, очевидно, что здесь речь идет о пророчестве, в смысле онтологическом пророчестве, в смысле совершенно новом цикле истории философии, которая, собственно говоря, зачинается, учреждается и постулируется в Великой Полночи. У нас осталось еще две маленькие части, не расстраивайтесь. Значит, один момент, некоторое отступление, он-то политика. На самом деле, но, конечно, из всего сказанного можно столько всего важного, даже в прикладном смысле, вывести, что как не хочется сужать. Но я вот считаю, что одна из тем, которая все-таки стоит серьезным образом осмыслить, это онтоисторическое или заангешихтлихе понимание политического. Для Хайдеггера марксизм, интересно, как и для многих традиционалистов, представлял собой метафизику в чистом виде. То есть марксизм был воплощение полной обессмысленности человеческой истории, которая заложена еще в Платоне. Он называл это термином «маханшафт». «Махан», «махт». «Махан» — это «делать», когда делание становится уже, как бы сказать, самодостаточной задачей, лишенной всякой связи с онтологией, со всякими идейными структурами, когда человек перед лицом открывшейся бездны ничто, начинает производить, захламляя пустоту, которая растет вокруг себя, вокруг него, вот этот фундаментальный нишанский термин «verwüstung», рост пустыни, Ницше говорит, пустыня растет. И вот когда заполняет эту пустыню бессмысленность и бессмысленность все новыми и новыми, какими-то доменными печами, произведенными автомобилями, но он еще, Хайдеггер, не видел того, что сегодня происходит, сколько дерьма производят мандиалистские уже как бы культуры, бессмысленного, причем какие-то там инструменты для чесания за ухом, дорого, солярий, для того, чтобы портить кожу, там, здоровье. Но вот это бешенство, френезию пролетариата, марксистского пролетариата в России Хайдеггер считал таким как бы последним словом именно заангешихтлихе, и считал необходимость победы над Советским Союзом в войне в Германии неким фундаментально онтологическим действием. При этом он говорил совершенно потрясающие вещи. Он говорит, вы хотите победить коммунизм, опираясь на природные ресурсы, на построение машин? Да хрен вы его когда победите. Говорит, вы победите коммунизм только в том случае, если осознаете, обращался он к фюреру и к вождям Райха, если вы осознаете разницу между sein und sein, если вы действительно осмыслите то, о чем я вам, друзья, занимая ваше место, достойное в ваших рядах, толдычу все эти годы. Без этой фундаментальной метафизической операции, без понимания, что такое das Kommendeste in common, без этом внутреннем достоинстве молчания и тишины перед лицом вот этого уханья, Machenschaft вокруг, вы никогда не победите большевиков. Так и оказалось. Потому что разный уровень. А вот что пишет Хайдеггер. Таким образом, я хочу сказать, что, конечно, с точки зрения онтоисторической, политика не безразлична. Онтоистория и фундаментальная онтология, безусловно, рассматривают политические процессы как некое отражение и выражение этих фундаментальных процессов, которые протекают в самых толщах, в глубинах бытия. И поэтому... Они тоже связаны, на самом деле, поэтому невозможно точно и хорошо и правильно осознать мыслителей, которые были и занимали в тех или иных политических системах то или иное место, вот без этих самих систем. Вот поэтому Хайдеггер, на самом деле, все проживал до конца, все проживал правильно. Он и был истоком и центром. Вот в фильме, который идет за спиной, там доказывается, что какой же Хайдеггер был, он был дурак, сумасшедший, потому что он полагал, что его кто-то будет слушать из нацистских главарей. Но на самом деле Хайдеггер был, он говорил, и кто надо, его слушал. А если это были не нацистские главари, то тем хуже для нацистских главарей только. Вот что пишет Хайдеггер о... Да, он считал, что господство коммунизма – это конец первого начала истории бытия. То есть все, окончательный конец, и за ним наступает вот эта эпоха второго начала. Вот что говорил Хайдеггер о России. Вот это тоже фундаментальная вещь. Он говорил, die Geschichte der Erde, der Zukunft, ist aufbehalten im noch nicht zu sich befreiten Wesen des Russentums. Что означает, дословно, история Земли будущего содержится в еще не освобожденной для себя самой сущности русскости. Будущее, Zukunftige, он понимал именно как развитие или развертывание второго начала. Соответственно, он уделял место России как поле герминации, созревания и прорастания совершенно нового отношения к бытию. И фактически он посылал нам, и тут, смотрите, он говорил, мы и писал, мы читаем и слушаем, мы русские, мы читаем сейчас это в России. Мы имеем отношение к этой die Erde der Zukunft в его фундаментально-онтологическом смысле, к этой земле будущего, к земле, к тайне, еще не пробужденной тайности русскости. Вот та русскость, которая была, это русскость, которая болталась на периферии того фундаментально-онтологического процесса, где-то там, на поступах к нему. Но то, что мы несли в себе, То фундаментально-онтологическое, что мы несли в себе, еще совершенно не раскрыто, а начинает раскрываться только сейчас. Потому что сейчас, именно сейчас, подходят вот те процессы, может быть, с неким отступлением, оговорками, неким побочным отходом, которые, собственно говоря, фасцинировали Мартина Хайдеггера. Он говорит очень много другого, очень важного и поразительно современного. Он, например, говорит, что американизм есть абсолютное зло, когда европейская воля к власти выражается в отрыве от своего метафизического содержания. Поэтому уже недалеко тот момент, если бы он пожил подольше, он наверняка бы увидел, как перемещается эта инициатива предельного Фергегенштенглюхунг, вот этой эскатологической миссии Machenschaft от коммунизма, скрывающегося совершенно как другое явление онтоисторическое, но об этом там, в «Русской вещи» и в «Тамплиерах пролетариата», он бы увидел, как Америка, американизмус, он писал, продолжая Рильке, заменяет собой вот эту эсхатологическую реальность конца вот этого великого начала. Можно сказать так, что господство американизма, перефразируя Хайдеггера, вот настоящий конец первого начала истории бытия. При этом он говорит, ну это в качестве уже так легкости, очень интересную вещь. Он использует такой термин планетаризмус и феномен гигантского нового, Ризиге, Ноэ Ризиге. И вот планетаризмус он рассматривает как победа планетарная, это победа бессмысленности, Зинлёзигкайт. Потому что в планетаризме, в явлении планетаризма, человек становится оторванным от корней конкретной этнополитической, этнокультурной общины, где бы он ни находился. Он становится таким образом греческим идиотес. И Хайдеггер говорил, что планетаризмус есть глобаль идиотизмус. То есть идиотизмус он брал не в клиническом описании, а именно как этимологически. Человек глобального мира – это человек, фундаментально являющимся именно, скажем, патентованным идиотом, идиотом с документом, идиотом, который свою зинлозигкайт, свою бессмысленность несет перед собой как знамя. И это как раз, конечно, такой шлак, закончившаяся история. Это уже, собственно говоря, даже не останки, а после того, как люди погуляли, посидели, и даже уже посидели халуи, холопы за барами доели, вот то, что осталось, вот это, как бы сказать, глобально, глобализм. Итак, последнее, все еще нет. Когда мы, говорили о том, что Хайдеггер определяет эту точку Великой Полночи, он говорит, вот это все еще нет. Артур очень проницательно спросил меня недавно относительно того, а откуда берется все это еще нет? Вот Великая Полночь или все же опять еще нет? И Хайдеггер говорит, всегда это все еще нет. Задумывается и бросает мысль. Всегда это все еще нет. И вот очень правильный был вопрос, что вот все еще нет. Это просто неточное определение даты, которая вот-вот наступила. Хайдеггер думал, что наступила, и Ницше думал, что наступила. Она еще не наступила и вот-вот наступит. Просто это ошибка в расчетах. Как мы недавно слушали замечательную лекцию об определении конца света старогреческими московскими купцами, которые спешили послать рыбу в монастыри северные старобряческие на Пасху. Они задавали логичные возражения. А если свет кончится накануне Пасхи, как же мы разговеемся? Может, рыбу не надо посылать? Так вот, речь идет об ошибках в расчете относительно этого все еще нет точки Великой Полночи или о чем-то другом. Сам факт того, что если люди задают такие вопросы, значит, уже возникает ощущение, что в чем-то другом. Это верно. В чем же другом? И вот с одной стороны, все еще нет. И действительно, это совершенно справедливо тоже Артур сказал, что, может быть, человеку, как виду, как вот этой воле к власти, как онтологически понятому, фундаментально онтологически понятому человеку, может быть, ему в силу его природы недоступно подойти к точке Великой Полночи. Может быть, в том смысле, как в той степени, как той человек является человеком, он всегда будет болтаться вместе с этим все еще нет. Может быть, все еще нет является одной из конституирующих сторон человеческого существа. И тогда Великая Полночь не наступит никогда. Для человека она не наступит никогда. Это очень важное замечание. Здесь, конечно, у Хайдеггера прямого, естественно, объяснения нет. Я думаю, что мы можем продолжить эту мысль следующим образом. Отвлекаясь от того, как Хайдеггер толковал сверхчеловека Ницше, не в смысле хайдеггеровского понимания, а в смысле, может быть, романтического, и даже, я бы сказал, вырванного из контекста ницшевского термина о сверхчеловеке, мы можем сделать смелое допущение. Да, хорошо, все еще нет, определяет онтологическую конституцию человека. Для человека Великой Полночи никогда не настанет, он не выдержит ее. А кто выдержит? выдержит сверхчеловек. Значит, для того, чтобы она наступила, надо отнестись, как человек относится к обезьяне, что она для него стыд и жалкое уродство, также надо отнестись к человеку. Это Ницше говорил, что такое человек для сверхчеловека? Это стыд и жалкое уродство. И, может быть, вот воля к великой полночи, к тому, чтобы она наступила, и глубокий стыд за собственное человеческое, слишком человеческое, и станет мотором, который позволит великой полночи осуществиться. И это, с другой стороны, есть второй ответ, безусловно, что, будучи явлением Зангешихтлихе, он-то историческим, великая полночь никогда и ни при каких обстоятельствах это уж точно не наступит сама по себе. Она может наступить только благодаря какому-то усилию воли. Причем абсолютно бессмысленно карабкаться или пятиться, как раки, назад, для того, чтобы вырваться туда, к вечеру. Нет, вечер уже, вечеринка закончилась. Все, вечер посидели, погуляли, пока еще было солнце, были пресократики. Пробило 6 часов, потом все стало тихо-тихо засыпать, уснуло, и там уже там только то, что было, осталось на самом деле. А вот все остальное, что составляет сущность там, содержание человеческой истории, все исчезло, прошло. Таким образом, на самом деле, надо, и Хайдеггер это точно очень показывает, надо говорить этому процессу вечера не нет, а да. Потому что бытие хотело этого. Потому что бытие так действовало, чтобы люди забыли о нем. И оно действовало сквозь это забвение. И оно действовало и действует сквозь нашу волю и стремление загромоздить бытию по пустоту собственного окружения, вакуум, каким-то бесконечным количеством всякой чуши на самом деле. Это голос бытия в нас. И воля наша к власти – это голос бытия в нас. Соответственно, надо сделать еще один шаг. Да, возможно, человек и человеческая воля этого осуществить не в состоянии. Но тогда пусть будет сверхчеловек. И, как Ницше говорил, ваша воля должна быть в том, чтобы сверхчеловек был. Да будет сверхчеловек. И сводя эти две модели сверхчеловека и волю к выяснению, как решить проблему это все еще нет, всегда это все еще нет. Хайдеггеровское, это, конечно, можно обратить внимание на такую формулу или такой образ, который я предлагаю в философии, в такой оригинальной философии под названием радикального субъекта. Собственно говоря, радикальный субъект – это тот, кто может и должен преодолеть все еще нет и способен вынести бремя великой полночи. Вот тогда-то и бытие сбудется как событие, откроется как ничто и воспретит нам попытку осознать его через сущее. И это замечание Хайдеггера относительно тайны Русентумс, тайны русскости, тайны неизвестной, неосвобожденной еще для самой себя, обратной стороны земли будущего в русскости, может быть, указывает нам намек на то место, онтологическое место, где и произойдет это фундаментальное событие, где бытие сбудется как событие в точке великой полночи. Благодарю вас. Но это еще не конец нашего сегодняшнего вечера. Сейчас через небольшое время, после того, как ребята настроятся, еще будет поступление двух коллективов, оцепеневшие и